Глава 11. О ночлеге мы начали думать через свечу после отъезда из замка. Стремительно темнело. И, судя по резко похолодевшему воздуху, первый снег обещал выпасть этой ночью. Хелена показала нам довольно удобную полянку вблизи замка, на возвышении, с небольшим овражком на краю, в котором бежал полноводный ручей. Вода слегка отдавала ржавым железом, но Арам сказал, что в северной пустоши часто встречаются ручьи, где вода с таким привкусом. Мужчины расставили шатры и отправились за дровами. Дров нужно много, чтобы хватило на всю ночь. Меня с Зелейной оставили готовить ужин, а Амила и Хелейну – для охраны. Развести огонь из тех веток, что валялись поблизости, набрать воды в ручье и подвесить котелок – дело пары мгновений. Я отошла к седельным сумкам, чтобы достать крупу и сушеное мясо. Запасы продуктов подходили к концу. В последний раз мы пополнили их задолго до того, как добрались до Агарды. До границ с Мантийской епархией 3 дня пути, а моим спутникам потом придется ждать меня под стенами, окружающими страну магов неизвестное количество дней. Значит, нам придется заехать в какой-нибудь городок по дороге и закупить провиант. «Эй, раб!» Хелейна достала кинжал и крутила его в руках, подкидывая и переворачивая так быстро, что казалось, будто бы она играет всполохами ярко-алого пламени. Не зная, что ей нужно было от Амила, но услышав подобное обращение, он зарычал и, мгновенно вытащив меч, приставил его к шее Хелейны. Девчонка даже не дрогнула, продолжая улыбаться и смотреть на взбешенного раба. «Не смей так называть меня, кларинская шлюха!» — выругался он. Хелейна насмешливо фыркнула и резким отрывистым ударом ладони по плоской стороне меча отвела лезвие от своей шеи, одновременно нагнувшись и скользнув к нему ближе. Ее кинжал мелькнул и замер перед лицом Амила, глядя острием прямо в глаз. И хотя для этого ей пришлось встать на цыпочки, сразу стало ясно, ударить она успеет в любом случае. «На тебе ошейник, раб!» – пропела она. «И я буду называть тебя так, как ты заслуживаешь, раб!» «Хелейна, Амил, прекращайте!» – вмешалась я, видя, как побелело лицо моего брата от ярости. Еще не хватало, чтобы эти двое поубивали друг друга. Мало мне проблем, так еще и это теперь. «Она назвала меня рабом», — вспылил он. «Меня! Второго сына первой жены великого султана Эбрахила!» «Назвала!» Хелейна нарочно провоцировала его, нарываясь на драку. «Потому что ты и есть раб. Кстати, знаешь, как наказывают нерадивых рабов?» Невозмутимо дернула она бровью. Взгляд Амила заледенел. Он, не отрываясь, смотрел на Хелейну, как будто бы не замечал, что ее кинжал стал еще ближе. Острие кинжала было так близко от зрачка, что между ними не поместился бы волос. Так же близко к горлу Хелейны был его меч. Когда он снова оказался там, я даже не заметила. «Немедленно убрали оружие!» — рявкнула я. «Оба!» «Амил, твое упрямство уже стоило нам ночлега в замке. И если ты прямо сейчас не успокоишься, я отправлю тебя и твою мать обратно в Аддию. Вы мне уже поперек горла». «Хелейна, если я хотя бы еще раз услышу, что называешь рабом любого мужчину из тех, что рядом со мной, сразу же отправишься обратно домой. Я дала твоей матери слово, что возьму тебя в поход, но я не собираюсь терпеть твои нападки на членов моей команды. Все поняли?» Я была так зла, что сама готова была использовать кинжал, чтобы заставить их слушаться. Конечно, проиграла бы, и Амил, и Хелейна были и сильнее меня, и опытнее в битвах, и вообще я не воин. Однако я здесь главная. Кто из них первым убрал оружие, я снова не заметила. Они оба успели сделать это за время, которое мне понадобилось, чтобы моргнуть. И хотя они продолжали стоять близко-близко друг к другу, а выражение их лиц ни капли не изменилось, тем не менее, острых железок в их руках не было. А значит, можно было не бояться, что прольется кровь. «Все беды от задиристых девок, которые забыли про свое место», пробубнила еле слышно Зелейна. «Что?» Я резко развернулась и уставилась на бывшую рабыню, которая делала вид, что страшно занята и мешала закипающую воду в котле. «Ничего, Ваше Величество!» Невинно взглянула она на меня и добавила. «Вам показалось». Я, зарычав, швырнула мешочки с крупой и мясом в Зелейну, рванула прочь. Мне надо было побыть в одиночестве и успокоиться. Еще немного, и я сорвусь. Меня с раннего детства учили выдержке, и вся моя жизнь была похожа на тренировку. Я считала себя хладнокровной и способной не поддаваться эмоциям и мыслить трезво в самых сложных ситуациях. И пусть я иногда шла на поводу у своих чувств, еще никогда я не ощущала себя настолько близкой к тому, чтобы топать ногами и истошно орать в бессильной злобе. Далеко уходить я не стала. Я рассердилась, а не обезумела. Измененные твари могли быть поблизости, а я совершенно не хотела с ними сталкиваться. Села на краю оврага и бездумно смотрела вниз на густой туман, теребя руками старую пожухлую траву. Кхм. Короткий смешок раздался передо мной. Я подняла голову и увидела белесое пятно, которое колыхалось передо мной в темно-серых сумерках. «А я предлагал выпить девчонку». «Замолчи», — рыкнула я, швыряя в облако пучок сорванной травы. «Хотя бы ты не зли меня». «Я и не собирался», — фыркнул маг, а потом зашептал на ухо. «Хочешь, я помогу. Научу тебя заклинаниям, которые помогут тебе поработить этих людей и заставить их быть послушными». «Нет уж», — зарычала я. Ярость снова заклокотала где-то в горле, мешая говорить. «Хватит с меня одной рабовладелицы, одной бывшей рабыни и одного раба понарошку». «Ну хорошо, нет так нет», — не стал спорить он. Облако превратилось в привычного уже полупрозрачного хигрона. «Может, начнем?» «Я же сказала нет», — рявкнула я, не заботясь о том, что подумают остальные, увидев, что я разговариваю с туманом. «Ты обещала рассказать мне, чем закончилась последняя магическая война». «Раз обещала, значит, расскажу». Я глубоко вздохнула. Холодный свежий воздух отлично прочищал голову. Моя злость улеглась и перестала бурлить, отравляя своими парами мозг и сердце. И я начала свою лекцию об истории нашего мира. Никто точно не знает, когда и чем она закончилась. Но наши летописцы, которые изучали тот период истории, предполагают, что война закончилась полным исчезновением магов и магии. Это не случилось в один миг, и даже после появления северной и южной пустошей, на которые пришелся основной удар магических сил, война все еще продолжалась. Но это были уже не масштабные столкновения, а локальные битвы, заученно произнесла я то, что выучила еще в королевском замке в далеком детстве. Зато совершенно точно известно, что после Великой магической битвы наступило смутное время, время беззакония и анархии. Наследники древних богов пытались взять свои земли под контроль, но по лесам бродило слишком много разрозненных военных отрядов. Вместо того, чтобы заниматься восстановлением разрушенных городов, им приходилось воевать. Я замолчала. Этот период истории и так остался большим белым пятном. Слишком мало письменных свидетельств сохранилось о том времени, а те, что все же остались, были полны противоречивой информации. Мой предок, наследник древнего бога Грилора, и вовсе едва не потерял страну, потому что наследники Абригора решили воспользоваться ситуацией и попытались присоединить наши территории, от которых южная пустошь уже откусила приличный кусок. Одновременно наследники Адди, большая часть владений которых оказалась под властью дикой магии северной пустоши, тоже вынуждены были пойти войной на Грилорию, чтобы оттяпать часть пригодных к жизни земель. Если бы они были одни, мы смогли бы побороться. Но нельзя успешно воевать на два фронта, учитывая, что Абригория практически не пострадала после магической войны. По крайней мере, на их территории не появились белые пустоши. Поэтому мой далекий предок решил договориться с аддийцами. Они разделили оставшиеся свободными от пустошей земли и заключили союзный договор о совместной войне против Абригории. Расклад сил сразу изменился, и через какое-то время был заключен мирный договор на 10 лет. И его потом каждый раз продлевали. Так прошло несколько сотен лет. Люди привыкли к новым границам, жизнь наладилась, и больше никто не вспоминал, что когда-то давно в этом мире жили маги. «Елина, ужин готов!» — позвал меня Арам. Я так увлеклась рассказом, что забыла обо всем. Мне всегда нравилась история, тем более мой отец даже про самое скучное событие рассказывал так, что я слушала с огромным интересом. Вопреки моим страхам, маг не стал терзать меня расспросами всю ночь напролет. После того, как я отправилась к костру, он исчез и больше не появился, давая мне возможность отдохнуть и выспаться. После полуночи пошел снег. Мы с Зелейной и Хелейной, которые после моего срыва успокоились и вели себя тихо и спокойно, спали в одном походном шатре, как можно плотнее, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Но все равно было слишком холодно и некомфортно. Хелейна, лежавшая посередине, уже заснула, а мы с Зелейной все еще ворочались в поисках удобного положения. «Елина», — первой заговорила она, — «я решила, что мы с Амилом должны уехать. Господин Арам сказал, что завтра мы заедем в город, чтобы закупить продукты, и там наши пути разойдутся. Мы отправимся назад. Мой брат Илнар даст нам приют, и я должна позаботиться о том, чтобы Мехмед вернул себе право на наследство. Я паду к ногам Эбрахила и буду умолять его о милости. Он простит меня, я знаю». «Хорошо», — зевнув, ответила я. «Если Зелейна думала, что я буду уговаривать ее остаться, то она сильно просчиталась. Я благодарна тебе за предупреждение об угрозе для моей дочери, но, полагаю, сейчас для всех будет лучше, если вы отправитесь своей дорогой». Зелейна буркнула что-то невнятное. То ли согласилась, то ли обиделась, а я продолжала. «Но у меня к тебе будет просьба. Завтра утром мы можем в последний раз соединить наши артефакты, чтобы услышать детей. Мы давно не делали этого. Возможно, зеркала уже набрали достаточно магии. Ты согласна?» «Согласна», — отозвалась Зелейна и замолчала. Говорить нам больше было не о чем. Я задремала. Утро настало слишком быстро. Казалось, мы только заснули, а Арам уже топчется у нашего шатра, громко крича, что пора вставать. Но отчаянно заледеневшая правая сторона тела говорила о том, что между тем, как я закрыла и открыла глаза, сгорело несколько свечей. Кое-как, кряхтя и охая, я поднялась на ноги. Стоило проснуться, как организм сразу понял, насколько сильно замерз. Зубы тут же застучали, а по телу пробежала дрожь, заставляя застывшие мышцы греться. И это оказалось довольно болезненно. Зелейна выглядела не лучше. Она кривила рот от боли, держась за поясницу и с трудом передвигала ноги. «Надеюсь», — злорадно подумала я, — «что теперь она осознает, насколько лучше было бы ночевать в замке, а не на полянке. Все-таки не май месяц на дворе», — всплыла в голове подходящая пословица из памяти призванной души. И только Хелейна задорно скакала по лагерю, восхищаясь красотой первого снега, словно всю ночь спала на мягком матрасе в комнате с растопленным камином. Я невольно позавидовала ее молодости и способности после ночи, проведенной на холодной земле, радоваться жизни. Только после завтрака и большой кружки горячего взвара я стала понемногу согреваться и сразу потянула в сон. «Пора отправляться!» Первым поднялся Арам и махнул рукой, призывая нас последовать его примеру. «По коням!» Не прошло и четверти свечи, как мы покинули полянку, оставив после себя мешанину из грязи и свежевыпавшего снега с черными пятнами от шатров. Обычно, если нам приходилось ночевать под открытым небом, мы всегда старались оставить полянку в том же состоянии, в котором она была до нас, чтобы как можно сильнее затруднить поиск нашим преследователям. Но сейчас сложно было что-то исправить. Первый снег, как чистый лист бумаги. Невозможно прочертить по нему невидимую линию, окунув перо в чернила. Арам недовольно хмурился и то и дело оглядывался. По его приказу мы шли гуськом, след в след, чтобы попытаться скрыть, если не направление, то хотя бы численность нашего отряда. Но, кажется, это не слишком хорошо помогало. Даже я, будучи совсем неопытным следопытом, с легкостью могла бы определить, что по этой тропинке прошла не одна лошадь, и даже не две, а очень много. Вопреки опасениям нарваться на отряд амазонок, первая половина дня прошла на удивление спокойно. Через свечу после нашего отъезда выглянуло солнце, мгновенно растопило снег, успокаивая и вселяя уверенность, что нас никто не заметил. После полудня мы выехали на тракт, ведущий в ближайший городок. Несмотря на близость столицы, а возможно именно по этой причине, мы так никого и не встретили на своем пути. «Раньше здесь было довольно оживленно», — повернулся ко мне Арам. Он ехал во главе отряда, кивнула. В его глазах я видела отзвук своей собственной трагедии. Клария была разрушена немного раньше Яснограда, но сейчас это не имело никакого значения. Я понимала, что чувствует Арам и его люди, а они понимали меня. Они рванули через половину мира, ради призрачного шанса спасти то, что осталось. И я точно так же готова была на все, чтобы сохранить мою страну. Пожалуй, только сейчас я осознала, как сильно мы с ними похожи друг на друга и как сильно отличаемся от тех, кто не видел свой родной город разрушенным до основания. «Когда-нибудь все будет так, как раньше», — ответила я. «Я верю, Арам». «И я верю», — тряхнул он головой и, отвернувшись, пришпорил лошадь. Я не стала догонять его, сохранив прежний темп движения. Ему нужно было побыть одному, как и мне. Я вытерла слезы и прокашлялась. Перед глазами снова стояли разрушенные дома Яснограда, а в ушах зазвенело от отчаянных криков людей, погребенных заживо. «Проклятый великий отец ответит за все, что совершил. Я ведь поклялась в этом перед богами». В городок под названием Портаж мы заехали через две свечи после полудня. Ярмарка уже сворачивалась, но мы успели закупить продукты. Здесь наши пути должны были разойтись. Мы отправлялись дальше, к границам Мантийской епархии, а Амил и Зелейна собирались вернуться назад, в Аддию. Мы отошли к краю ярмарочной площади и, спрятавшись в тени высоких стен городской ратуши, решили попрощаться. К тому же у нас с Зелейной было еще одно незаконченное дело. «Мы хотели объединить артефакты», — напомнила я, вытаскивая из-за пазухи зеркало Великой Матери. «Утром нам не хватило времени, а я очень хотела попробовать еще раз услышать сына и убедиться, что у него все хорошо». «Да, я помню», — кивнула Зелейна и протянула мне свой амулет. «Вы первая». Я обхватила их ладонями и закрыла глаза, чтобы легче было сосредоточиться. Все же оживленная ярмарочная площадь — не самое подходящее место для использования древней магии. «Вашу ж мать!» — шепотом выругался Арам, заставляя меня вздрогнуть и открыть глаза. «Фаэлина, откуда она здесь?» К нам, злорадно ухмыляясь, шествовала высокая плечистая амазонка. Я впервые в жизни видела такую мощную женщину. Если бы ее поставить рядом с моим Дишланом, то, пожалуй, их легко можно было бы назвать братом и сестрой. «Кого я вижу?» — воскликнула она, заметив, что мы все смотрим в ее сторону. «Сам Арам, раб, которого королева выбрала в качестве отца своей дочери». Голосище у этой бабищи был под стать ее телосложению, низкий, трубный. Ее, наверное, слышали и на другом конце площади. «Что тебе нужно, Фаэлина?» Арам выступил вперед и демонстративно положил ладонь на эфес меча. «Я просто хотела узнать, не ты ли наследил на полянке в 6 свечах от Портажа? Хотя о чем я спрашиваю?» — хмыкнула она. «Конечно же, это был ты. Кто еще мог так бездарно раскрыть свое присутствие, как не раб, возомнивший себя человеком?» Она неприятно расхохоталась. За ее спиной собралось около 2 десятков воительниц, возникших, казалось, из ниоткуда, и все они дружно скалились, глядя на нас. А у меня по спине пробежал холодок. Не знаю, кто такая Фаэлина и почему она так не любит Арама, но совершенно точно эта встреча не сулила нам ничего хорошего. «Что тебе нужно, Фаэлина?» Арам дернул плечом. «От тебя?» — хмыкнула она. «От тебя ничего, раб. А вот от твоей хозяйки... Кстати, где она?» «Не твое дело», — рявкнул Арам, слегка вытаскивая меч из ножен, чтобы продемонстрировать свою готовность к бою. «Теперь мое!» Фаэлина резко понизила громкость и добавила в голос злой ярости. «Теперь она никто и не сможет защитить тебя, раб, если я захочу на твою шею надеть ошейник». «Рискни», — оскалился наемник, обнажая меч и вставая в стойку. «Как свободный житель королевства Кларин, я требую поединок чести. Либо ты, Фаэлина, либо я. И ты знаешь, я лучше сдохну, чем позволю кому бы то ни было изменить волю королевы Вайдилы, подарившей мне свободу». «Драться с тобой?» — скривилась Вайдила. «Презренным рабом? Ты слишком высокого мнения о себе, раб. Поединок чести возможен только с той, которая решит побороться со мной за твою свободу и свободу всех остальных мужчин в вашем отряде. А поскольку таких среди вас нет, то мы просто вас убьем». Она взмахнула рукой, и воительницы за ее спиной единым движением достали кинжалы. Наемники, выступив вперед из-за наших спин, тоже вынули мечи. Их было намного меньше, но все они, как и Арам, готовы были умереть за свою свободу. Вот только меня это совершенно не устраивало. Выходить на бой с Файдилой было так же рискованно, как всей командой дружно выпрыгнуть из корабля в открытом море. Если вас никто не спасет, то вы все умрете. Но всегда можно было договориться. И хотя я не представляла, что можно предложить амазонке, тем не менее сделала шаг вперед. Меня зовут Елина. Арам и его люди сопровождают меня. И прежде чем начинать спор с ним, тебе следовало поговорить со мной. «Поговорить?» – расхохоталась Файлина и, резко оборвав смех, направила кинжал в мою сторону. «Я признаю только один разговор – поединок чести. Ты готова рискнуть? Тогда давай, выходи на бой, один на один. Победителю достанется все. А со мной?» – звонкий голос Хелейны раздался из-за моей спины. «Со мной? Ты готова сразиться в поединке чести за этих мужчин?»